У кого-нибудь есть идеи, как это сделать, не привлекая внимания ни Кроноса, ни Кокузавы? Кроме того, у Курамы слишком много привязанностей в институте. Он не бросит свою дочь. Вы имеете в виду родную или ту дрессированную рогатую девчонку, которую он приучил называть его папой? Обеих. Наши аналитики говорят, что он еще не разобрался в своих чувствах, учитывая, что обе диклониусы, причем родная, агрессивная особь с кучей 11-метровых векторов, их эвакуация стала бы проблемой даже в спокойной обстановке, а нам до спокойной очень далеко. Если же попытаться вывести Курому без дочерей, а на усы без его куколок, они могут начать делать глупости и осложнить нам ситуацию еще больше. Кроме того, где гарантия, что они не носители вируса? Нет, господа, простите мне мою резкость, но я настаиваю, что вопрос нужно решать радикально. Уничтожить самый крупный рассадник заразы, а зачистку более мелких очагов предоставить Кроносу с его биотехнологиями, почти безграничными ресурсами и полным отсутствием этических ограничений. Когда диклониусы исчезнут, как явление, отпадет и потребность в науке о диклониусах. Решение было принято, оставалось разобраться, как же его воплотить в жизнь. Политикам хорошо, ткнули пальцем в точку на карте и сказали, уничтожить. А военным теперь ломать голову, как и чем уничтожать. Шутка ли, надо сравнять с поверхностью океана не одно здание, а целый остров, геологический объект возрастом в десятки тысяч лет и весом в миллионы тонн. До дня Х это было бы проще пареной репы. Территория своя, японская. Что хочу, то и ворочу. Подгоняя хоть корабли, хоть самолеты, хоть целое авианосное соединение, если они у тебя есть, конечно. Предупреди соседей об учениях и лупи в упор всем, что у тебя есть, фугасными, зажигательными, вакуумными зарядами, да хоть тактическим ядерным оружием, если, конечно, сумеешь его добыть и уболтать собственных пацифистов. Теперь времена пошли другие, и оружие стало поменьше, и применять его надо с большой осторожностью. Кронос контролирует моря, воздух и землю, и очень не любит, когда на его монополию в сфере насилия кто-то покушается. Можно незаметно переправить куда-то отряд спецназа, но нечего и думать вывести из порта эсминец, не говоря уже о чем-нибудь потяжелее. Воздушные силы самообороны официально распущены, как и наземные, впрочем, из принадлежавших им самолетов в распоряжении правительства осталось не более трех десятков, и за каждым из них приглядывают специально обученные зооноиды. Оставался подводный флот. С ним дело обстояло чуточку лучше, чем с другими видами вооружений. Каждый второй поход был миссией камикадзе, атаки морских зооноидов ни одна лодка ничего противопоставить не могла. Но океан велик. Хотя сенсационные кадры уничтожения 7-го флота США облетели весь мир, на самом деле Кронос уделил освоению морских глубин не так уж много времени и ресурсов. Мировое правительство все-таки управляет людьми, а не рыбами. А люди живут на суше. Численность военно-морских сил японского филиала не превышала 20 тысяч особей. Гражданских зооноидов морских пород было на порядок больше. Но если какой-нибудь рыбак, прошедший процессинг в Нелкоса, чтобы кормить семью, и заметит под водой массивную тень, то скорее всего пожмет плечами, не мое дело. Дайвер-любители в этом плане гораздо опаснее, эти могут и сунуться посмотреть, что же там такое плывет, из чистого любопытства. Но опять же, вряд ли сразу помчатся докладывать Кроносу. Конечно, риск остается огромным, но трусов среди военных моряков сроду не держали, а среди подводников, тем более, особенно если учесть, что за этот единственный рейд каждому из них выплатит столько, что хватит беспечно жить до старости и еще детям останется. Так что полный вперед, отбросив сомнения, тыннахайка бонзай, как говорили их славные предки. Обычные подводные корабли, называемые лодками только по традиции, для таких операций не годятся. Их размеры, мощь и автономность для этого просто избыточны. Даже у дизельных, не говоря уж об атомных, в современной войне не нужно месяцами плавать вдали от родных берегов. Не нужно хранить на борту десятки ракет или торпед. Не нужны десятки человек экипажа. Нужен был этакий комарик, способный тихонько проскользнуть в форточку, куснуть спящего великана и тут же смыться. При этом достаточно дешевый, чтобы его не жалко было потерять. И такая маленькая пакость в мировых арсеналах, конечно же, нашлась. Называлась она сверхмалые подводные лодки. Самой большой популярностью эти крохи пользовались во Второй мировой войне, причем приоритет принадлежал как раз Японии с ее типом А. В холодную войну производство и разработка этих малюток пошли на спад, хотя неоднократно предпринимались попытки оживить идею. После Дня X их чертежи вытащили из архивов, стряхнули пыль, добавили новейшие технологии и начали активно строить на тайных верфях по всему миру. Молния Зевса сумела заполучить 30 таких карликов, используя их не только и не столько для терактов, сколько для транспортировки запрещенных грузов и людей, находящихся в розыске. Но и любая другая уважающая себя организация считала своим долгом приобрести хотя бы 2-3 лодочки. Правда, далеко не все мини-лодки, даже построенные после Дня X, могли нести торпеды со спецБЧ, хотя бы потому, что мало кто мог такую боевую часть достать. Ядерное оружие на Земле начали производить в 1945 году. С тех пор было изготовлено более 128 тысяч зарядов, из них около 55% пришлись на долю США, 43% на долю СССР и России. На День X их было около 22 тысяч. Примерно столько же зоноидов Кроносу удалось внедрить в ядерные арсеналы по всему миру. Через неделю после начала мирового завоевания мировые запасы атомного оружия уменьшились на порядок. Через год, после усердного поиска и чистки потайных складов, чемоданчиков, шахт и пусковых установок, еще на порядок. Так что по самым пессимистичным оценкам аналитиков Кроноса от его бдительного ока ускользнуло не более 300 боеголовок. Их стоимость на черном рынке превышала цену небольшого государства. Причем для покупки нужны были не только огромные деньги, но также связи и репутация межнационального уровня. К счастью, у правительства Японии, одного из членов Большой Восьмерки, все названное было, а официальный статус безъядерной державы до Дня X во многом защищал страну от подозрений. Так и получилось, что суперсовременная сверхмалая лодка тип X, недавно сошедшая со стапелей на безымянном острове в Тихом океане, вместе со всем экипажем, тремя молодыми офицерами высочайшего уровня подготовки, стоила меньше, чем единственная торпеда в ее единственной торпедной установке. О самой торпеде, кстати, стоит сказать особо. Это был не какой-нибудь там жалкий тип 87 или еще что-то из довоенного хлама. Японские специалисты создали настоящий шедевр, сплав засекреченных государственных разработок с биотехнологиями Кроноса. Ее система наведения собрана из клонированной нервной ткани с заданными свойствами, а обшивка состоит из искусственной кожи с полимерными псевдомышцами. С минимальными затратами энергии и практически бесшумно этот монстр способен найти цель за пару сотен километров, ориентируясь одновременно по запаху, звуку, внешнему виду и заданным координатам. Скоростью же он не превосходит довоенные торпеды, но и не уступит им, делает под водой около 55 узлов, 100 км в час. Но в данном случае предельная дальнобойность не нужна. Побережье Камакуры – место тихое и спокойное, здесь можно рискнуть подойти и на сотню, дистанцию гарантированного поражения. 1 час и от института останется только воспоминание, да еще подводный риф, который нанесут на карты лоцманы. От торпеды не останется вообще ничего, кроме рассеянных атомов. Подлодка к тому времени успеет уйти очень далеко. Если это и не то, что авторы детективов называют идеальным преступлением, то весьма близко к нему. Тяв, Ванта, что опять? Тяв-тяв, человек в опасности, да, я поняла, уже бегу. Мам, я скоро, дорогая, не гуляй поздно. У нас тихий город, но всякое может быть, и не уходи далеко, хорошо, да, конечно. Я тут недалеко, только Ванту выгуляю и вернусь, к ужину успею. Я люблю тебя, мам. Подбросить в воздух самоцвет души, и сияние проливается из него волшебным дождем на тело. Звучит веселая музыка, несущая радость, надежду и утешение. Вокруг вспыхивает сфера силового поля, прикрывающего волшебницу на время преобразования. Одновременно выстраивается барьер невидимого воздуха, прикрывающего ее от нескромных посторонних глаз. Теперь она также невидима, как и ее противники. Свет окутывает ее тело теплым пушистым золотом, превращаясь в желтую канареечную кофточку и плюшевые брючки. На груди кофточки сверкнули 3 изумрудных пуговицы. «Потрясающе!» – раздался голос с ближайшей крыши. 7 лет уже воюю, а такой кавайной домашней боевой трансформации еще в жизни не видела. Тебе точно 14 лет, ты сражаться идешь, а не в теплую кроватку сказки читать. Я не виновата», – смущенно пробормотала Майю. Оно само таким получилось. Отмазка на уровне младшей группы детского садика, перед ней спрыгнула на землю маленькая девочка в жемчужном платье со взрослым жестким взглядом. Майю даже отступила на пару шагов, прижимая к себе Ванту. «Ты что, не знаешь, что платье девочки-волшебницы создается из ее мечты? От твоей пижамки так и веет желанием заботы и домашнего уюта. А на ногах что? Ой, я не могу, ты это серьезно вообще, тапочки? Ты что, с тараканами воевать собралась? Наши враги немножко побольше, знаешь ли, это не хуже, чем бальное платье и хрустальные туфельки», — буркнула Маю. «В мягких тапочках хотя бы бесшумно двигаться можно, а блузка и штаны меньше цепляются за все подряд, чем длинная юбка. И вообще, что за манеры, начинать разговор с оскорблений собеседника? Вы даже не представились, где вас учили манерам?» «Уела», — рассмеялась новая знакомая. «В бою меня учили, милая, в бою не до политесов. Но мне нравится, что ты хоть так способна дать отпор. Может, и в сражении окажешься не совсем бесполезной. Да, я же не назвалась еще. Девочка-волшебница Канай Магика, 7 лет стажа, фраклист, 597 демонов класса дырявый, 8 класса небоскреб. Маю Инузука, магического псевдонима у меня пока нет, я не придумала. Фраклист, что это? Ну ты, подружка, совсем не в теме. Ты что, в компьютерные игры никогда не играла? Нет, у нас дома никогда не было компьютера. У нас тоже, это я уже потом, когда волшебницей стала, завела себе, надо же как-то отрываться в перерывах между зачистками. Ничего, я тебе все покажу и научу. Фраклист, это список убитых. В нашем случае, демонов, хотя иногда приходится и прочую шушеру зачищать. Ты хочешь сказать, что убила уже больше полутысячи? Ну да, а ты уже сколько набила, если не считала сама? Спроси Кьюбея, эта гадина полную статистику ведет, покруче любого компьютера. Я, ни одного. Что? Ты сдурела, подружка? Я, простите, я только 4 дня, как волшебница. Ах вот оно что, ну тогда еще простительно. Ничего, выше нос. Малышка ловко дернула коллегу за нос, для чего ей пришлось встать на цыпочки. Я тебя всему научу, в нашем деле без опыта никуда. Мы с тобой вместе набьем кучу фрагов. И не надо строить такую испуганную рожицу. Я не собираюсь претендовать на твою темную энергию или твою территорию. Мне своих хватит. Я только помогу тебе набрать опыт и не погибнуть в самом начале. Хотя насчет территории, я еще надеру Кьюбею уши. Какого черта он инициировал вторую волшебницу в моей зоне ответственности? Камакура, не такой большой город, здешних демонов мне одной еле-еле хватает, но ты не беспокойся, это наши с ним дела. Погоди, демоны же, Ванта сказал, что тут недалеко, человек в опасности. Чего? Ты используешь этого щенка, как переносной детектор? Канай звонко рассмеялась. Ну, по крайней мере, это лучше некоторых других детекторов, которые мне приходилось видеть в последнее время. Насчет того дырявого не беспокойся, я его уже упокоила, пока ты собиралась. Вот, кстати, твоя доля, девочка подбросила в воздух черный кубик. Тот канул, как в воду, в овальное пятно на спине Кьюбея, неведомо откуда возникшего в последний момент. Ушастый, это переведи на ее счет. Сделано, отозвался нежный бесполый голосок в их головах. Самоцвет души Маю обновлен. Новый уровень загрязнения, 0,5%. Так, а было у нее сколько? 0,9%. Что-то многовато, где ты умудрилась набрать столько загрязнения, не сражаясь, или чисто на превращение их сожгла? Извините, кажется, вы меня неправильно поняли, процедила сквозь зубы Маю. Назойливость этой крохи уже стала действовать на нервы даже ей, хотя умом девочка понимала, что так говорить может лишь человек гораздо старше. Я не сказала, что не сражалась. Я сказала, что не убила ни одного демона. Но у меня было уже 2 боя. Вау. И после обоих ты осталась жива, хоть и проиграла? Да ты должна быть просто мастером отступлений в таком случае. Нет, я победила в обоих. Как? Ты же сказала, что я сказала. Я победила, но я никого не убивала. Понятно? Даже демонов. Я защищаю людей от демонов. Но я не убийца, и не буду ею. Несколько секунд Канай потрясенно хватала ртом воздух, не зная, что сказать на такое заявление. «Да ты свихнулась», — выдохнула она наконец убежденно. «Ты более ненормальная, чем даже деклониусы. Я даже не буду спрашивать, как тебе удается побеждать демонов, не убивая их. По-моему, это физически невозможно, но ты что, не понимаешь, куда ты придешь с такими методами? Бой с дырявым сжигает от 0,5 до 3% самоцвета, с небоскребом – до 10%. Если не восполнять потери, ты сдохнешь через месяц, максимум через полгода. Я знаю, холодно сказала Маю, но до тех пор я успею защитить хоть кого-то. Тебе что, жить надоело? То, что у меня было раньше, это не жизнь, а так хоть пару месяцев поживу, как нормальная девочка в нормальной семье. Я знала условия с самого начала и согласилась заплатить эту цену. А что, подольше пожить тебе не хочется? Ну там, пару лет хотя бы, хочется, но не ценой чужих жизней. Я не вампир. Протяну, сколько смогу, а там будь что будет. Канай помотала головой и отступила на шаг, глядя на Майю так, словно у той выросли рога. Она была знакома со многими волшебницами, но никому еще не приходило в голову интерпретировать их деятельность по защите людей таким образом. Впрочем, если бы Канай не умела быстро приспосабливаться к любой ситуации, откладывая удивление на потом, она бы не прожила столько лет. Ладно, твой психоз мне даже в какой-то степени на руку. Слушай, сделаем так, раз уж ты не хочешь их мочить, сиди дома и живи нормальной человеческой жизнью. Без превращения энергия самоцвета тратиться практически не будет. Так, 0,01% в день на управление телом. Но я не могу прятаться, пока эти монстры убивают людей. О, ты хоть понимаешь, что они монстры, а не безобидные котята? Уже прогресс, не волнуйся. Как я раньше говорила, твой случай почти уникален. Ты заключила контракт на моей территории. Обычно Кьюби инициирует новую волшебницу, когда гибнет предыдущая, отвечавшая за эту зону, или когда демонов становится так много, что одной с ними не справится. Но я пока подыхать не собираюсь, мне есть о ком позаботиться. И массированным вторжением как будто тоже не пахнет. А это значит, что все нападения в Камакуре я могу предотвратить одна. А ты сиди и не рыпайся, ты мне только мешать будешь. Каждый 100-й темный куб, или около того, я буду переводить на твой самоцвет, чтобы гасить естественное загрязнение от времени. Если мне понадобится твоя помощь, после совместного боя переведу побольше. Все поняла, я. Ну что ты глазами хлопаешь? Решай быстрее. Это выгодно нам обеим. Хорошо, я согласна, но мне нужно сделать одно дело, вернее, два. И в этом деле мне понадобится сила волшебницы. О, вот это уже конструктивный разговор. Соображаешь, подружка? Давай излагай, что там за дела. Вместе разберемся. У меня есть двое знакомых, вернее, были, они мне очень сильно помогли, когда я была в беде, а потом неожиданно пропали куда-то. Я хотела бы убедиться, что с ними все в порядке. А если что-то случилось, то им надо помощь. Это дело, думаю, в 1,5-2% мы с тобой уложимся. Тут же с демонами и прочими тварями драться не придется. Я не знаю, они не совсем обычные, не совсем люди. Я тогда не знала, потом узнала. Кьюби, как ты говорил, такие называются деклониусы и потерянные номера. Чига, и ты тоже с деклониусом спутаться умудрилась? Да что это за город такой вообще? У каждого второго есть знакомые монстры. Ты прямо как будто с моим братиком спелась. Надеюсь, твоего деклониуса хоть не Люси зовут, и она не нюкает? Нет, вроде бы. Ее Нана зовут, она очень милая. Канай в отчаянии закрыла лицо ладошкой. Милые деклониусы, несчастные беззащитные демоны. Да вы что, сговорились все. А этот, потерянный номер, он тоже милый. Нет, он такой большой и страшный, такой суровый, но он хороший на самом деле. Он мне и Нане очень помог. Я сейчас заплачу. Тяф-тяф, ир-ир-ир-ир. Ванта говорит, что может найти их обоих. Правда, не Азекстала он искать не хочет. Ванта почему-то считает, что тот очень страшный. Вот видишь, даже твой щенок разумнее тебя. Погоди, ты сказала, не Азекстолу. Да, а что, ты знаешь это имя, дурочка? Его все знают, кто новости смотрит. Ты что, репортаж о пожаре в Облачных вратах не видела? Нет, я редко смотрю телевизор. А зря. Там, конечно, много чуши, но в передачах о своих делишках Кронос нередко много важного выбалтывает. Интересные у тебя знакомства, подружка. Даже интереснее, чем у моего братика. Не Азекстолу, сильнейший из гиперзооноидов региона Япония, а может быть и всего мира. Это он потушил пожар в одной из башен, прежде чем Зоаларк подоспел. Вот только, что он потерянный номер, я совсем не знала. Это многое меняет. Но с Кроносом в любом случае связываться не стоит. С твоим парнем все в порядке, я гарантирую. Он не мой парень. Канай со смехом растрепала шерсть Ванты и отдернула руку раньше, чем тот цапнул зубками. Извини, просто не удержалась. Ты так смешно смущаешься. В общем, если с этим Зексталом что-то случится, волшебница, в зоне которой находится токийский филиал, сразу нам сообщит. Мы отслеживаем перемещение всех важных фигур Кроноса, и его в том числе. Мы, кто это мы? СВДВ, сеть взаимовыручки девочек-волшебниц. Понимаешь, до недавнего времени считалось, что мы не можем работать вместе, если группа волшебниц соберется на одном участке, им не хватит кубов на всех, и они быстро умрут от загрязнения самоцветов. Каждая сидела на своей территории и защищала ее от конкуренток. Распределением по территориям занимались инкубаторы. Но потом появилась одна очень умная девушка по имени Акими Хамура. Она сказала: «Да, мы не можем сражаться на одной земле, но мы можем обмениваться информацией, что у кого происходит. Если, к примеру, у девочки в Киото огромное вторжение, с которым ей одной не справиться, демон второго уровня и три десятка первого, а у меня, 3 месяца пусто и ни одного самого разнесчастного кубика на перезарядку. Понимаешь, тогда рейд в ее зону становится выгоден всем, мы и ее спасем, и свои самоцветы очистим». Поначалу Хамуру с ее странными идеями просто прогоняли, считали сумасшедшей или хитрой хищницей. Хищницей – это мы так называем волшебниц, которые отнимают чужие трофеи, убивают демонов на чужой территории без разрешения или нападают на соратниц после боя с демоном, чтобы отбить уже собранные кубы. Есть и такие, к сожалению. Так вот, сначала Хамуру за одного из таких мародеров и принимали, но она умеет быть очень настойчивой, и к тому же Маха Сёдзи сильнее нее, я, пожалуй, и не знаю. Ей как-то удалось убедить нескольких волшебниц, и они решили попробовать. Я уже 4 года воевала в Камакуре одна, когда впервые услышала об этой сети. Мы придумали свою систему связи, арендовали несколько частных вертолетов, приспособили инкубаторов в качестве курьеров, и дело пошло. За первые же полгода смертность волшебниц в Японии упала почти в 2 раза, а потом оказалось, что эту сеть удобно использовать не только для войны с демонами. Мы стали оказывать друг другу всякие мелкие бытовые услуги. У кого-то папа успешный бизнесмен, она всегда может денег на мелкие расходы подкинуть. У другой в полиции брат работает, она первую информацию обо всяких ЧП получает и нам передает. А третья готовит вкусно, и всем соседкам на дни рождения тортики присылает объедение. Так что добро пожаловать в клуб. Проживание в нормальной семье, с любящей мамой и без насильников, это, конечно, очень хорошо, но не очень удобно. Особенно для девочки-волшебницы, которая, если отбросить все красивые слова, представляет собой несовершеннолетнего боевика. Когда Майю бродяжничала на берегу, никого не волновало, где она пропадает и насколько. Теперь же о том, чтобы исчезнуть на всю ночь, не могло быть и речи. Пришлось дожидаться утра, а заодно хорошенько выспаться. Нет, конечно, модифицированные тела волшебниц позволяют им не спать сколько угодно. Теперь Майю хорошо понимала, о чем тогда говорил Ниазик Столл, на себе испытала. Но Канай предупредила, что бессонница ускоряет загрязнение самоцвета. Так же, как и использование сверхчеловеческой силы, скорости, обостренных чувств и прочего без Хиншина. Это все возможно, но не рекомендуется. В отличие от зооноидов, у Маха Сёдзи всего одно тело на все случаи жизни, усовершенствованное, сверхпрочное, битком набитое инопланетными технологиями, и неживое. Но у этого тела 2 основных режима работы: режим имитации обычной жизни и режим боевой оптимизации. Превращение – это в первую очередь переключение между этими 2 режимами, и попытка задействовать в любом режиме несвойственные ему функции обходится довольно дорого. Они встретились на берегу, когда солнце показалось над горизонтом меньше, чем наполовину. Обе еще не превратились, и все выглядело очень мирно и обыденно. Девочка-подросток решила выгулить поутру не только щенка, но и младшую подружку, или может сестренку. «Сделай вид, что меня не знаешь», — голос новой знакомой прозвучал в голове Майю, так что она чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Пройди мимо меня и выгуливай вон ту дальше. Веди себя естественно. За тобой хвост. Не волнуйся, это не фатально. Сейчас подумаем, как его сбросить. За мной, что?» Девочка едва удержалась, чтобы не оглянуться, а вдруг и в самом деле хвост вырос. «Слежка, дурочка. 2 зооноида, похоже, из Кроноса. Видимо, с тех пор, как ты спуталась с Неозекстолом, они тебя на всякий случай ведут». «Да не путалась я с ним, я в широком смысле. В общем так, через 300 метров по берегу будут складские здания. Заходишь в них, Кьюби тебя ведет, он скажет, когда ты пропадешь из поля зрения шпионов. По моей команде, быстро врубаешь Хиншин. Потом, уже невидимая, бежишь туда, Куда я скажу? Все поняла, да, вроде. Поехали. Моську сделай повеселее, никто же не поверит, что ты просто гуляешь в хороший погожий денек. С этим надо что-то делать, решительно заявила Каная, когда они встретились через полчаса, уже в обликах волшебниц. Один раз ты от слежки ускользнула, второй. Но нельзя же постоянно такие трюки выкидывать. Однажды проколешься и исчезнешь прямо у них на глазах. После этого уже не отмажешься. Кьюби, объясни мне, ну ладно она, что взять с ребенка. Но ты-то каким местом думал, когда ее инициировал? Только не говори мне, что не заметил наблюдения. Ты все и про всех знаешь, гадина ушастая. Не все, покачал головой белый зверек. Мои средства сбора информации совершеннее ваших, но всезнанием я не обладаю. Не заговаривай мне зубы. Канай с размаху пнула вестника, чуть не потеряв равновесие. Тот с кошачьей грацией уклонился от носка туфельки, способного раздробить каменную стену. На кой черт тебе понадобилась волшебница в Камакуре при живой предыдущей, да еще такая, за которой следит Кронос? Ты что, решил раскрыть за Аллардом наше существование? Я не могу ничего решать. Решение принимаете вы, я лишь предоставляю средства, чтобы их исполнить. Это вы приняли решение о сохранении существования волшебниц в тайне, не мы. Самые первые волшебницы после активации Хиншина были видимыми. По их требованию мы усовершенствовали тела оболочки, встроив в них генераторы магических полей, отклоняющих свет, аналогичные телам инкубаторов. Если вы решите раскрыть свое существование Кроносу, или любой другой земной организации, или всей планете, мы не станем ни помогать вам, ни препятствовать. На нашу миссию на Земле это никак не повлияет. Вот, Маю, учись и запоминай, как общаться с этими тварями. Они никогда не лгут и крайне редко отказываются отвечать на прямо заданный вопрос, зато большие мастера уводить разговор в сторону. Последний раз спрашиваю, сволочь ты белопушистая, зачем вам, Маю? Потому что я мог ее привлечь. У тебя ложное представление о нашей деятельности, Каная. Найти будущую девочку-волшебницу очень нелегко. Один из 10 000 человек имеет потенциал к волшебству. Только половина из них – нужного нам пола. Одна из 10 женщин находится в нужном возрастном интервале. Таким образом, перемножив эти показатели, мы получаем, что в среднем на 200 000 землян только один может стать Маха Сёдзи. Население Камакуры – 170 000. То есть по теории вероятности мы могли рассчитывать найти здесь в лучшем случае одну волшебницу. Здесь и была только одна, это ты. Однако ты выживала в 2 с лишним раза дольше, чем средняя Маха Сёдзи. Это и породило незначительную статистическую аномалию. Ты вполне боеспособна, несмотря на то, что уже созрела волшебница следующего поколения. Хочешь сказать, что вы, как мусорщики, хватаете все, что увидите? Все пригодное для наших целей, что мы увидим. Ты ведь по-прежнему можешь погибнуть, и лучше, если другая будет уже готова занять твое место. Маю в ужасе смотрела на живую игрушку, которая нежным голоском излагала такие страшные вещи. Что, подружка, поняла теперь, мы для них, просто статистика, ценные объекты. Ладно уж, сходим сейчас за твоей рогатой знакомой, и ляжешь на дно. Надеюсь, через несколько месяцев им надоест и хвост с тебя снимут. Но ты уверена, что твой щеночек может найти ее? Не обижайся, но он выглядит как-то, не особо внушительно. После вашей встречи прошло уже немало времени, запах наверняка развеялся. Тяф, Ванта теперь непростой щенок. Кьюби говорит, что он каким-то образом прошел преобразование вместе со мной. Мы с ним образуем как бы 2 части одной девочки-волшебницы. Он чувствует запах того, ну не знаю, не вещества, а, в общем, той штуки, из которой состоят демоны, и частично деклониусы, и может их засечь на очень большом расстоянии. Он прямо сейчас чувствует запах Наны, и говорит, что оттуда пахнет еще множеством деклониусов. Это где-то в море. Ты не знаешь, что это может быть такое? Хм, нет, я не припомню случаев, чтобы больше 3 рогатых девчонок собирались в одном месте. А ты уверена? Тяф, я, нет, но Ванта уверен. Он говорит, что их там около 100. Что? Каная аж подпрыгнула. Если твой пес не ошибается, то это значит, что они смогли организоваться в небольшую армию, или в СВДВ ходили слухи, что какая-то организация убивает или похищает рогатых младенцев сразу после рождения. Если их свозили туда, может быть, их там лечат? Сомневаюсь, это мутация из тех, которые только могила исправит. Да и секретные организации обычно не похожи на благотворителей. Нет, подружка, извини, но какой бы милой ни была эта твоя Нана, соваться в зубы сотни деклониусов без предварительной разведки и подготовки я не собираюсь. Тому, кто способен их собрать в одном месте и удерживать, тем более. Но я знаю, кто сунется без колебаний. А, кто? Кьюби, организуй-ка мне еще один анонимный звонок в Кронос. Если это их проект, они не шевельнутся. Но если это кто-то играет на их территории без разрешения Пуркстала, этот корабль, или базу, или что у них там, разберут по винтику. А нам надо будет только посмотреть с безопасного расстояния и вовремя вытащить эту твою Нану. Погоди, Майю прижала Ванту к себе посильнее. Не надо. Почему? Удивленно посмотрела на нее Каная. Разве это плохой план? Нет, план хороший, но, понимаешь, мы думаем, что Нану там удерживают силой, и тогда Кронос ее освободит. А если она там по своей воле, тогда туда вломится зооноиды и она будет защищаться. И ее же убить могут. А если и не убьют, то она все равно на нас очень обидится. Энда, Канай наморщила лобик. Об этом я как-то совсем не подумала. Нужна нормальная разведка, не боим. Тяв, точно, я могу отправить Ванту. Он посмотрит, что там делается, и расскажет нам. Да, Ванта, милый, тяв. Майю легким движением подбросила щенка в воздух. Прежде чем Канай успела возмутиться столь негуманному обращению с животным, тело Ванты засияло ослепительным белым светом. Превратившись в маленькую звезду, ее питомец унесся вдаль со сверхзвуковой скоростью, весело виляя инверсионным следом. В руке у Майю остался желтый поводок-луч, уходящий за горизонт. Два снаряда, два порождения биотехнологий, земной и инопланетной, приближались к острову с противоположных сторон. Ванта был гораздо меньше ядерной торпеды, и не мог похвастаться такой чудовищной разрушительной силой, как она. Зато волшебный щенок был гораздо быстрее и гораздо симпатичнее, для всех, кроме законченных технофилов. Благодаря барьеру невидимого воздуха, он не создавал возмущений в атмосфере, зато породил изрядную ударную волну праны. Люди, существа грубые и нечувствительные, конечно, ни о чем таком не догадывались. Зато деклониусы во всех камерах хорошо ощутили ее и притихли. Ни с чем подобным они в своей короткой жизни не встречались. Пока ученые ломали головы, что вообще происходит, Ванта снизил скорость, описал над островом полукруг и приземлился на все четыре лапки на площадке для вертолетов. Запах Наны он чувствовал очень хорошо, но понятия не имел, как до нее добраться. От поверхности ее камеру отделяли несколько герметичных перегородок, а девочки-волшебницы, при всех своих сверхъестественных талантах, были существами из плоти и крови, и ходить сквозь стены, в отличие от демонов, не умели. Пришлось использовать свой особый талант, проскользнуть в дырку, которой не было. Ванта понятия не имел, как работает эта способность, но она была очень полезна и неизменно радовала маленькую хозяйку. Так что он был уверен, что и сейчас все делает правильно. Через 5 секунд песик выскочил уже в камере Наны, и радостно повизгивая, бросился лизать ее в лицо. Девочка растерянно захлопала глазами, она не видела гостя, но безусловно его чувствовала, так же, как ощущала векторы других деклониусов. «Вкус крови», — растерянно сказала Майю, сжимая поводок, крови на лице Наны, и запах металла, и боли, и, на ней нет одежды, она совсем голая там. «Ну что ты на меня так уставилась?» — хмыкнула Каная. «Все еще сомневаешься, что твою знакомую там против воли держат? Пока мы будем проводить расследование, она может и не дождаться спасения. Если она тебе нужна живой, я звоню в Кронос немедленно». И в этот момент на горизонте взошло новое солнце, на несколько мгновений затмив собой первое. Слегка дрогнула земля под ногами, затрещал, но выдержал береговой настил. Огненный шар набухал в кошмарной тишине, грохоту взрыва требовалось почти 15 секунд, чтобы достичь ушей двух потрясенных волшебниц. В тишине, которую нарушал только отчаянный крик Майю. Пока что это только демонстрация наших возможностей, без человеческих жертв. Однако, если у нас не останется других способов честно заявить о себе, если Кронос и дальше будет замалчивать наше существование и блокировать наши передачи, мы будем увеличивать степень воздействия. Второй заряд мы взорвем на одной из баз Кроноса. Третий, если не получим доступа в эфир, в центре Токио. Конец записи. Ты и правда это сделаешь, пробормотал Шо. Кровожадные ухватки друга его все еще пугали. Он представил, как огромный ядерный гриб вспухает в центре столицы, и биоброня едва не вырвалась из-под пространства, облепляя тело, если понадобится. Но я уверен, что в этом не будет необходимости. Я хорошо знаю Пуркстала, он слишком мягкосердечен для Заалорда. Принять атаку на одну из баз японского филиала он еще готов, но пожертвовать миллионами гражданских не рискнет. Разумеется, он будет пытаться нас остановить, но если не получится, сдастся. Мы получим славу и бесплатный выход в эфир, а он будет вынужден отвечать перед Арханфером за проявленную слабость. Но это же, подло, выдавил из себя Фукамачи. А убивать солдат и ученых Кроноса, притворяясь одним из них, не подло? Что-то я не помню, чтобы у тебя или Тицура были возражения против моей диверсионной деятельности в то время. Не я создал эту ситуацию. Взрыв у побережья Камакуры – дело рук японского правительства. Но если мы его не возьмем на себя, они откажут нам в дальнейшем сотрудничестве. Поэтому я стараюсь извлечь из него максимум пользы для нашего дела с минимумом человеческих жертв. Для этого приходится бить в самую слабую точку в обороне противника. В том, что такой точкой оказался лорд Пуркстал с его моральными принципами, никто не виноват. А ты уверен, что это сработает? Скептически заметил Тицура. Что если Пуркстал окажется не таким гуманным, как ты его представляешь, или ему запретят идти на уступки, а то и вовсе отстранят с поста, или он переоценит свои силы и будет уверен, что сможет защитить Токио, тогда тебе придется действительно взрывать бомбу или признать, что ты блефовал и не способен выполнить свою угрозу. Тогда, Яшира, включи-ка запись еще на секунду, если не получим доступа в эфир, в центре Токио. Между взрывами мы предоставляем вам по 2 недели, подумать и подготовиться. Это чтобы вы не жаловались, что мы бьем из-под тишка и застаем вас врасплох обманом. Конец записи, Ганиша улыбнулся. Так вам больше нравится, друзья? Пожалуй, да, задумчиво сказал Тицура. Так у них будет время эвакуировать город. Жертв будет гораздо меньше. Но все равно это очень нехорошо. Радиоактивный кратер в центре города. У Кроноса есть технологии, позволяющие очистить землю от радиации. Мощность взрыва будет небольшой, и я выберу для взрыва район, где минимум исторических памятников. Конечно, я бы предпочел совсем экологически чистые средства разрушения, но правительство навязало мне именно эту игру со старомодными атомными бомбами, и теперь я вынужден ее продолжать, чтобы не потерять лицо. Это все совершенно не вовремя. Шо поморщился. Ему все равно не нравился такой подход, но он не знал, что на это возразить. Кстати, за всей этой суетой я совсем забыл. Вас же ждут 2 человека. Довольно странно, что вы про них забыли. Я думал, как минимум сестра и девушка для вас более ценна. Да я подруги по клубу любителей фантастики забывать как-то некрасиво, не находишь, Тицура? Она ведь, кажется, к тебе неравнодушна. Ты хочешь сказать? Дверь отъехала в сторону. 4 возгласа слились в 1. Нацуки, Мизуки, Шо, Тицура. Девушки кинулись на шеи парням. Те покраснели до корней волос. Если ты еще раз вздумаешь так исчезнуть, заявила Нацуки, отдышавшись, я тебя лично придушу. И не посмотрю, что за аноид. От, откуда ты, знаешь? Вытаращился на нее Сигава, Бака. Нацуки насмешливо щелкнула приятеля по лбу. Я их на глаз отличать давно научилась. Забыл, вот только породу твою определить не могу, что-то редкое, видимо. И тебе, не противно, не страшно? Тицура уже давно мысленно похоронил всю свою личную жизнь, не особо расстроившись, впрочем, с его-то полным телосложением, никакой спортивной формы и имиджем очкарика, внимание девочек ему и так вряд ли светило. Какая разница, по какой именно причине от тебя люди шарахаются? Быть монстром все-таки лучше, чем просто лохом. Почетнее. Дурачок, я ненавижу Кронос, а не его жертв. Ты же не добровольно на процессинг пошел. Нет, конечно, ты что? Ну вот то-то. Ты мне потом расскажешь, как тебя угораздило. Но хуже к тебе из-за этого относиться я не собираюсь. А если ты еще хоть раз поднимешь эту тему, мы с Мизуки и Шо вместе тебе уши надерем. Правда, ребята? Тицура с облегчением выдохнул, но тут же снова помрачнел. Спасибо, ты не представляешь, как я боялся, но, вам с Мизуки все равно лучше ко мне не подходить. С чего это вдруг? Раскомандовался тут. Просто из осторожности, я же теперь сам себе не доверяю. В любой момент может пробудиться какая-нибудь скрытая программа, заложенная Заалордом, и я могу причинить вам вред. Тагасан права, хмыкнул Агита. Ты все-таки глуповат, Зря Фука Мочи твой интеллект так превозносил, или, может, поглупел на радостях. Скажи, ты уже понял, что для побега Фука Мочи использовал гиганта? Ну да, вы же не могли, Ксо. Вот-вот, от осознания этого факта ты до сих пор не взорвался и вроде бы нормально себя чувствуешь. Ни на какие мысли не наводит, вы уже стерли из моих мозгов программу того Зоалларда, но каким образом? Все программы, какие там только были, усмехнулся Зевс. Джабер, хороший тактик и гениальный ученый, но, к счастью для нас, весьма посредственный телепат. Если бы тебя программировал Кабрал, или того хуже, Баркас, пришлось бы полежать в коме пару недель, пока мы искали бы и выковыривали все ловушки. Так нашим похитителем был Джабер ибн Хаин. Но погодите, я не об этом. Как вы смогли подобраться к моим мозгам? Вы изобрели какое-то устройство, имитирующее воздействие Зоалларда? Я бы не стал называть дедушку Ехе устройством. У него после процессинга характер стал далеко не такой мягкий. Может и обидеться. Дедушку Ехея. Процессинга. Все четверо уставились на Ганишу одинаковыми квадратными глазами. Улыбаясь, Гайвертри нажал кнопку коммуникатора. «Анума, будьте добры подойти в гостиную. Тицура-кун хочет увидеть своего спасителя собственными глазами». Вошедший был и похож, и одновременно совсем не похож на того Ехея Ануму, которого они все прекрасно знали. Остались морщины, седые волосы, такие же седые густые брови, жилы на руках. Но совершенно исчезла сгорбленная походка. Старый слуга не просто шел прямо, вытянувшись по струнке. Он, казалось, скользил над землей, не чувствуя ее тяготения. Пропали полуслепые щелочки глаз, молодых людей встретил прямой, ясный, зоркий взгляд. А вместо старой потертой рубахи дедушка Ихи был облачен в яркую форму из энергетически усиленной псевдокожи, такую носит Зоалларды, чтобы не оставаться голыми при своих трансформациях. «Смотрю, ваши друзья удивлены, молодой господин». Голос тоже был другим, звонким, молодым, чуть задиристым, хоть и преисполненным преданности. «Может, мне показать им мою зооформу? Не стоит тратить ресурс, Анума. Знакомьтесь, друзья. Протозоаллард Ямато, командующий армией Либертус. Величайший из воинов молнии Зевса и ее сильнейшее после меня оружие. Ну что ж, довольно заметил Кокузава-старший. Предсказания Анны сбылись, как всегда. Людишки сами начали эту войну. Теперь пусть не жалуются на наш ответ». Он накинул тяжелым взглядом выживших, которые собрались в его новом кабинете. «Вы все сейчас живы только благодаря мне. Какая ирония, ведь вы все за глаза называете меня чудовищем. Ты, Сирокова, работала на японское правительство, а оно тебя списало, как мусор. Ты, Курама, думал, что продолжаешь работу лишь ради дочери, которая, не задумываясь, оторвет тебе голову, если ты будешь достаточно глуп, чтобы войти в радиус ее векторов. Единственный, кто мне не обязан, это Науса. Он один среди вас, недоноски, кто еще может приносить пользу, поэтому я оставил его в живых из эгоистических соображений, ради его управляемых клонов. Науса мне ничего не должен, и мог бы с чистой совестью назвать меня монстром, но именно у него меньше бунтарских мыслей, чем у любого из вас. Теперь вы убедились, что люди – тупиковый вид, их поступки неадекватны. Тот, кто имеет полное право на предательство, сохраняет верность. Тот, кто должен быть верным, предает. Курама молча стоял, опустив взгляд в пол, и ждал, пока директору надоест болтать. Его интересовали только две вещи. Первое, каким образом подземное озеро Либенсборна смогло остаться целым и невредимым, когда наверху рванули 150 килотонн, превратив остров в подводный риф. Курама не был экспертом в геологии и сопромате, но насколько он понимал, пещера уже давно должна была рухнуть им на головы. Между тем, в ее гигантском сияющем своде не было заметно даже трещинки. И похоже, директор Кокузава заранее знал об этом странном свойстве семейного убежища. Поэтому и сохранял абсолютное спокойствие после того, как эвакуировал ценных сотрудников и деклониусов. Второй же вопрос. «Что, Курама, небось ломаешь голову? Зачем ты мне понадобился живым?» «Ну ладно, Сирокова, она хреновый шпион, посредственный ученый и администратор, зато прекрасная шлюха. Но ты, бесполезный, истерзанный своими комплексами, давно растерявший научный потенциал. Ты, возможно, и сам бы предпочел испариться в ядерном взрыве. Только от меня такого подарка ты не получишь. Ты тоже моя шлюха, Курама. Только я тебе трахаю не задницу, а мозги. Ты мне доставляешь удовольствие, как свидетель. Глядя на тебя, я вижу всю человеческую расу, трусливую, жестокую, запутавшуюся в противоречиях. Я получу интеллектуальный оргазм, когда доведу тебя до полного и абсолютного разочарования в тех идеалах, с которыми ты начинал. Тебе выпала большая честь наблюдать вместе со мной закат своей расы. Уже много лет Курама не видел своего начальника таким болтливым. Вы говорите, как стереотипный главный злодей из боевика, поморщился он. Что поделать, исторический момент должен быть отмечен столь же историческими словами. Исторический момент, выдохнула Сирокова, кидаясь к нему. Вы же не хотите. Хочу, директор с видимым садистским удовольствием швырнул женщину на колени. И могу, и сделаю. Я хотел дождаться возвращения Люси, но они не оставили мне другого выхода. Взрыв был направлен на то, чтобы уничтожить все результаты моих работ за много лет. Я не допущу этого. Я должен его убить, понял с ужасающей ясностью Курама. Вот так просто взять и убить. От меня до него не больше 3 метров. Я не зооноид, не диклониус, у меня нет при себе оружия. Но я здоровый взрослый мужчина средних лет, ему уже под 60, реакция в этом возрасте не может быть хорошей. Если я сейчас прыгну и ударю его по голове чем-то тяжелым, пока он занят Сироковой, то, может быть, спасу человечество. Его взгляд скользнул по столу в поисках подходящего орудия убийства, и, видимо, директор как-то этот взгляд засек. «Давай», — посоветовал Кокузава, — «не стесняйся, попробуй доказать мне, что вы, люди, еще на что-то годны». Профессор напрягся и понял, что не сможет прыгнуть. Не под этим тяжелым, убийственным, насмешливым взглядом. «Слизняк», — констатировал директор. «Так я и думал. Младенцев в колыбельках душить — это все, на что тебя хватало. Что ж, смотри и ужасайся, раз ничего больше не можешь. Начать подготовку к распылению вируса». Изначально у Кокузавы была вполне отработанная схема распространения вируса. Рутинный запуск спутника с космодрома Танегасима. Дефект двигателя первой ступени. Ракета-носитель Х-2А-202 сходит с курса и падает в направлении Токио. Чтобы избежать человеческих жертв, включается самоликвидатор, и несколько тонн вируса распыляются над одним из крупнейших мегаполисов мира. Миллионы зараженных в первые же часы. Никто ничего не заподозрит. Увы, после дня X от этих роскошных планов пришлось отказаться. Гражданскую космонавтику Зоаларды не запретили, но все запуски тщательно проверялись инспекторами Кроноса. Этих не подкупишь и не обманешь. Не то, чтобы они все были поголовно идеально честны и преданы своему делу. Просто эти люди обладали такой властью, что у всего клана Кокузава не хватило бы ресурсов на их подкуп. Пришлось перейти к запасному варианту, менее зрелищному, более медленному, но столь же надежному. С тех пор, как зооноиды стали звездами телеэкранов, словосочетание «биологическое оружие» вызывало в голове обывателя исключительно образы всяких кошмарных монстров, нарушающих своим существованием все законы эволюции, физиологии, а порой даже и физики. Такие прозаические вещи, как результаты изыскания отряда 731 и его многочисленных последователей, были забыты. Человек открыл внутри себя такие бездны, что совсем забыл, он на планете не один. Природа и господин Кокузава собирались излечить Homo sapiens от этого убеждения, излечить расы навсегда, как и от прочих присущих ему духовных и физических пороков, излечить куда более радикально, чем осмелился Кронос. Мертвые не болеют. Под водой, в местах наиболее оживленного рыбного лова, открываются большие клетки, и тысячи откормленных рыб, сайра, лосось, морской окунь, скумбрия, рвутся на свободу. Совсем не обязательно, что хоть одну из них выловит рыбаки, но это и не нужно. Рыба может влиться в стаю себе подобных, и вся стая окажется заражена. Рыбу может склевать птица, может поймать акула или морской зооноид, и все они станут носителями. Спустя несколько месяцев окажется заражен весь океан. Ни рыбы, ни птицы, ни зооноиды этого не заметят. Вирус глубоко внедрится в их тела, но никакого вреда не причинит. Он будет ждать своего часа, и рано или поздно, сменив сотни или даже тысячи носителей, доберется до своей истинной цели, до гениталий немодифицированного мужчины. Каждого немодифицированного мужчины на планете, конечно, остаются еще и зооноиды. Те, что прошли процессинг до заражения, их не так мало, больше 100 миллионов уже, их дети будут обоих полов, и диклониусов среди них не будет. Он уже здесь, выдохнула потерянный номер. Директор выпустил вирус. Все зря, все было зря. Ты уверена? Нахмурился Гюат. Анализы еще ничего не показывают. Все правильно, вирус для того и создавался. Хотя, термин вирус тут по сути неверен. С точки зрения биологической классификации это скорее плазмиды. У них нет белковой оболочки и они практически не встречаются за пределами клеток-носителей. Кроме того, они самостоятельно ограничивают свое размножение в клетке-носителе, чтобы не убивать ее. На микроуровне это скорее симбионты, чем паразиты, они кодируют в основном полезные для клеток свойства. Вот на уровне организма, а тем более социума, получается похуже. ХМ, плазмиды, говоришь, Дюэт напряг память, вспоминая лекции по биологии в институте Кроноса. А как же они тогда передаются от носителя к носителю? Напрямую, через клеточные стенки, при контакте. Но тогда бы он заражал только при прикосновении, а не воздушно-капельным путем. В этом и состоит главная модификация, которую с ним произвели ученые Кокузавы. Он использует в качестве промежуточных носителей бактерий. Бактерии вездесущи, они размножаются с невероятной скоростью, и при каждом акте деления или конъюгации воспроизводит вирус диклониусов. А потом хоть одна из них входит в контакт с клетками макроорганизма, и привет, остроумно. Но откуда ты узнала, что он уже выпущен? Ты ведь не проводила генетический анализ каждой бактерии, ты вряд ли поймешь, Ричард, твоя кровь демона слишком слаба. Мои рога и крылья в этом надежнее любых приборов. Они чувствуют это в воде, в воздухе, на земле. Поэтому они ведут себя неуверенно, как пес, вокруг которого распылили феромоны суки. Им еще надо привыкнуть, что теперь кровь Кокузава окружает их со всех сторон. Но на что мой сумасшедший братец рассчитывал? Изначальный план был основан на том, что в вымирающем от бесплодия мире у него будет монополия на продолжение рода. Но теперь, даже если его каким-то чудом не найдут, на фоне 100 миллионов фертильных зооноидов его потомство просто затеряется. Даже если из этих 100 миллионов 99 погибнет в боях с силпилитами, оставшихся все равно хватит на восстановление цивилизации, и их будет неизмеримо больше, чем диклониусов-кокузов. И это только в том, что касается естественного воспроизводства населения. А ведь Кронос непременно задействует массовое клонирование, чтобы восполнить убыль. Он рассчитывает на третье поколение, тихо сказала Ран. На что? Вирус не может изменить наследственность зооноидов, уже прошедших процессинг на момент заражения. Но их дети, мальчики-зооноиды, получат вирус из материнского организма. Получат прежде, чем у них сформируется полноценный иммунитет зооноида, понимаешь? Прежде, чем у них появится боевая форма. И все дети этих мальчиков, внуки наших современников, будут уже силпилитами. Ричард присвистнул. Так далеко я не заглядывал. Не так уж далеко. Одно поколение, лет 25. Но десятки миллионов силпилитов начнут рождаться по всему миру уже через 9-10 месяцев. Это, конечно, не конец света. При надлежащем уровне глобальной организации с такими проблемами можно справиться. Но противодействие катаклизму отнимет у Кроноса достаточно времени и сил, чтобы за Аллардом стало не до охоты за уцелевшими кокузавами. Если мировое правительство объявит поголовную стерилизацию мужчин или начнет принудительно забирать из семей всех рогатых младенцев, молния Зевса пополнится новыми миллионами добровольцев. Можно подумать, что этих уцелевших так много, проворчал Дюэт. Он старался казаться беззаботным, хотя ситуация ему была глубоко не по нутру. После атомного взрыва клан уже не будет значительной силой, даже тем жалким подобием силы, каким он был раньше. Европейская ветвь клана, где я вырос, никогда не была столь фанатичной, как японская. Она выродится и исчезнет в следующие несколько десятилетий. Кишка тонка у них поймать королеву. Хотя, королева по-прежнему у меня, так что если я вернусь домой, болван, зеленовласка отвесила ему весомый подзатыльник крылом, который обычного человека превратил бы в лепешку. Твой брат жив-здоров, и уже продумывает следующий ход. Жив. Он что, успел смыться с острова, в некотором смысле? Ты знаешь, что такое вообще Либенсборн? Ну да, большая радиоактивная пещера под островом. Вот и японское правительство так думало. Просто подземная пещера, которую неминуемо обрушит взрыв. Ничего подобного, Ричард. Неужели ты думаешь, что такой огромный грот остался бы незамеченным геологами и спелеологами? Мы живем в 20 веке. Земная кора достаточно изучена, по крайней мере верхние ее слои. И я тебя уверяю, что такая дыра под прибрежным островом сама образоваться не могла. Ты хочешь сказать, что это искусственное образование? Хуже. Либенсборн в некотором смысле вообще находится не на Земле. Это складка пространства, отдельное карманное измерение, вроде наших биокарманов, только в несколько тысяч раз побольше. Всего на планете, по разным предположениям, от 6 до 13 таких складок. Либенсборн – самый маленький из этих скрытых пространств, остальные побольше. Откуда они взялись, точно неизвестно. Но скорее всего, это один из побочных эффектов деятельности Уранос. А ты не слишком зафантазировалась, тетушка? Я ведь неоднократно бывал в Либенсборне. Ну да, зрелище впечатляет, но спускался я туда обычным лифтом, а не какими-то там порталами. Ты видел то, что тебе позволяли видеть. Японская ветвь клана не слишком доверяет европейской, и твой случай доказывает, что для такого недоверия есть повод. Они изучали свойства своего пристанища тысячу лет. Разумеется, директор знает, как незаметно соединить Либенсборн с обычным пространством, или как блокировать эту связь. Полностью уничтожить проход нельзя, это равносильно самоубийству, потому что тогда карманное измерение отделится от нашего и уплывет куда-то за горизонт Вселенной. Но, при минимальных настройках диаметр прохода не больше элементарной частицы. Тебе что-нибудь говорит термин Фридман? Нет, я так и знала. А ведь ты единственный из нашего клана, кто умеет манипулировать черными дырами, и такое невежество в физике. Тебя интересует только то, что можно немедленно применить на практике. Да, ты мне лучше скажи, какие у тебя вообще доказательства существования этого самого измерения? Может, это просто еще одна семейная легенда? Доказательства. Что ты чувствовал, когда спускался в Либенсборн? Что я мог чувствовать? Ясное дело, башка трещала. От перепада давлений, ехидно поинтересовалась девочка. Ты дура или притворяешься? Какого к черту перепада? Я протозоалорт. Я могу выжить на дне океана и в космическом вакууме. Что мне та разница давления на 2 километра? Верно, твоя голова трещала не от физических факторов, а от телепатического поля тысячи силпилитов, клонов Марика. Вместе они создают мощнейшее ментальное давление, и ты, как телепат, его чувствовал. А снаружи, а снаружи и впрямь ничего. Как отрезало, такой муравейник действительно должен фонить так, что любой патруль Кроноса с переносным сенсором немедленно вызвал бы базу за несколько километров. Но может, свод просто состоит из какого-то материала, непрозрачного для биоволн? В Кроносе такие изоляторы разрабатывали, да и в институте вроде бы применялись. Да и просто километр камня, не шутка. С чего ты таким скептиком стал, Ричард? Провоцируешь меня? Хочешь, чтобы я раскрыла свои источники информации? Попытка не пытка. Пожал плечами Дюэт. Вдруг что и выболтало бы важное. Так говоришь, Либенсборн неуязвим ни для какой атаки извне, когда канал перехода сужен до минимума, абсолютно. Хоть бомбы взрывай, хоть за Алларда пригони. Его можно только взять в осаду, но для этого нужно знать о существовании кармана. К тому же осаду кокузавы могут держать долго. Кислорода, воды и продуктов там хватит на много лет. А радиация? А что радиация? Фыркнула девочка. Деклониусы и чистокровные члены клана к ней устойчивы. У первых повышенная живучесть, спасибо Кроносу. У вторых, тысяча лет естественного отбора за плечами. А для людишек, которые к семье не принадлежат, там есть убежище. Хаем, а он не так глуп, как я считал. Толково продумано. Теперь все считают его мертвым, нужно только отсидеться под землей. Он не гениален, но у него есть Анна, сильнейший интеллект планеты. Она легко просчитывает все рациональные шаги участников игры на 5 ходов вперед. При наличии достаточно полной информации, перехитрить ее невозможно. То есть, чтобы подложить ей свинью, а значит и моему братцу, нужно начать делать глупости, или использовать факторы, о которых она не знает. Анна – гений, но не ясновидец. Она может использовать в своих расчетах только те вводные, которые дает ей разведка семьи. У тебя найдутся сюрпризы, которые она не сможет учесть. Думаю, что да, Дюэт встал, хищно улыбаясь. Думаю, что вполне достаточно. Из 3 обитателей этого тела я считал себя самым адекватным. Легко поглядывать свысока на солдафонскую прямоту Зекстала и кровожадные интригера, когда ты здесь чужак и с этим миром тебя ничто не связывает. Я ведь по сути уже умер, что может меня по-настоящему взволновать, увлечь или напугать? Я реагировал на происходящее, как при просмотре хорошего аниме, или при прохождении компьютерной игры. Пытался сформулировать оптимальную стратегию или спасти несколько жизней, просто потому, что мне хотелось, чтобы эта история хорошо кончилась. Я вообще еще при жизни любил хиппи-энды. Да, я защищал тех, кто был мне симпатичен, в оригинальном аниме или уже здесь, но почти ничего к ним не чувствовал. Даже выжить я старался скорее из спортивного интереса. Для меня эта новая жизнь так и не стала настоящей жизнью, за которую надо сражаться. Просто полгода ярких и цветных каникул, приятный, но не слишком важный довесок к моей скучной прошлой жизни. Бонусный уровень, с боями зооноидов и кавайными диклониусами. И лишь после смерти наностена, отделяющая меня от реальности, с громким треском рухнула. Я вдруг осознал, что это умер живой человек, а не просто любимый персонаж. Умер навсегда, и я никогда больше ее не увижу. Умер только из-за моей недальновидности, трусости, лени и равнодушия. Не знаю, каких глупостей я мог бы натворить в этом состоянии. Тело Неозекстала, одержимое духом древнего вампира, предоставляет широчайший спектр вариантов убийства и самоубийства. Сжечь к чертовой бабушке здание парламента. Вызвать на бой Гайвер-гиганта. Наорать на Заалорда. Выпить до капли небольшой город. Но, к счастью, ничего подобного мне сделать не дали. Как только Миша ощутил рвущийся у меня из глотки нечленораздельный вопль боли, он хладнокровно отстранил меня от управления телом и швырнул в одиночную камеру собственного сознания. Я пробовал брыкаться, но куда там, его разум был неизмеримо сильнее моего. С таким же успехом файл, который переносит в другую директорию, может сопротивляться пользователю. Впервые я осознал, насколько могучим существом на самом деле является мой шеф. Хорошо еще, что ему основную часть времени плевать на все, но тогда я был не в том состоянии, чтобы оценить, как мне повезло. У меня не было рта, но я кричал. Я бился о границы, поставленные волей Ра, как сумасшедший в смирительной рубашке бьется головой об стенки своей камеры. Я проклинал его, умолял, угрожал, требовал. Я орал, что так нечестно, что я смогу все переиграть. Ни один попаданец еще никогда не терпел поражения, это противоречит всем законам жанра. Нана не виновата в том, что я дурак, обязательно что-то можно сделать. Мир не может быть таким несправедливым, как об стенку горох. Неа только ржал с моей истерики. Мишу же этим было не пронять. Я, увы, не Шикитона, чтобы моих истерик древние вампиры пугались. Под конец он, правда, немного сжалился и вернул мне доступ к ушам и глазам носителя, но управление телом оставалось у Зекстала. Даю тебе время до следующего заката, чтобы подобрать сопли и взять себя в руки. Не успокоишься до тех пор, сотру. И я остался один. Змей Акаши снова ушел в непостижимые глубины собственного сознания, куда мне, оболочке, ходу не было. Неожи спокойно встал, затребовал вертолет и через 5 минут уже вылетел к месту взрыва вместе с Зербубусом.